16 лет, как вы, кажется, сказали. 18, сэр. Я сюда переехала вместе с госпожой, когда она вышла замуж. Сперва я должна была ухаживать за ней, а когда она умерла, господин оставил меня при доме ключницей. Вот как? Она замолчала. Я стал опасаться, что миссис Дин, если и склонна к болтовне, то лишь о своих личных делах, а они вряд ли могли меня занимать. Однако, положив кулаки на колени и с тенью раздумия на румяном лице, она некоторое время собиралась с мыслями, потом проговорила. «Эх, другие пошли времена!» «Да, — заметил я, — вам, я думаю, пришлось пережить немало перемен». «Конечно, и немало передряг», — сказала она. «Эхе, переведу-ка я разговор на семью моего домохозяина», — сказал я себе. «Неплохой предмет для начала. Эта красивая девочка-вдова, хотел бы я узнать ее историю. Кто она? Уроженка здешних мест? Или же, что более правдоподобно, экзотическое создание, с которым угрюмые туземки не признают родства?» И вот я спросил миссис Дин, почему Хитклифф сдает в наем мызу скворцов, а сам предпочитает жить в худшем доме и в худшем месте. «Разве он недостаточно богат, чтобы содержать имение в добром порядке?» — поинтересовался я. «Недостаточно богат, сэр?» — переспросила она. «Денег у него столько, что и не сочтешь, и с каждым годом все прибавляется. Да, сэр, он так богат, что мог бы жить в доме и почище этого. Но он, я сказала бы, прижимист. И, надумаю, он даже переселиться в скворцы, едва прослышит о хорошем жильце, ни почем не согласится упустить несколько сотенок доходу». «Странно, как могут люди быть такими жадными, когда у них нет никого на свете?» «У него, кажется, был сын?» «Был один сын, помер. А эта молодая женщина, миссис Хитклифф, вдова его сына?» «Да». «А откуда она родом?» «Ах, сэр, да ведь она дочка моего покойного господина. Ее девичье имя Кэтрин Линтон. Я ее выненчила, бедняжку. Хотела бы я, чтобы мистер Хитклифф переехал сюда. Тогда мы были бы снова вместе». «Как? Кэтрин Линтон?» — вскричал я, пораженный. Но, пораздумав полминуты, убедился, что это не Кэтрин моего ночного кошмара. «Так до меня, — продолжал я, — в доме жил человек, который звался Линтоном?» «Да». «А кто такой этот Эрншо, Гертон Эрншо, который проживает с мистером Хитклиффом? Они родственники?» «Нет, он племянник, покойный миссис Линтон». «Значит, двоюродный брат молодой хозяйки?» «Да». «И муж ее тоже приходился ей двоюродным братом. Один с материнской стороны, другой с отцовской. Хитклифф был женат на сестре мистера Линтона». «Я видел на грозовом перевале над главной дверью дома вырезано Эрншо. Это старинный род?» «Очень старинный, сэр. И Гертон последний у них в семье, как мисс Кэти у нас, то есть у Линтонов». «А вы были на перевале?» «Простите, что я расспрашиваю, но я рада бы услышать, как ей там живется». «Кому?» «Миссис Хитклифф? С виду она вполне здорова и очень хороша собой, но, думается, не слишком счастлива». «Ах, боже мой, чего же тут удивляться? А как вам показался хозяин?» «Жесткий он человек, миссис Дин. Верно я о нем сужу?» «Жесткий, как мельничный жернов, и зубастый, как пила. Чем меньше иметь с ним дело, тем лучше для вас». «Верно, видел в жизни всякое, и успехи, и провалы. Вот и сделался таким нелюдимым». «Вы знаете его историю?» «Еще бы, сэр, всю как есть. Не знаю только, где он родился, кто были его отец и мать, и как он получил поначалу свои деньги. А Гертона ощипали, как цыпленка, и вышвырнули вон». Бедный малый один на всю округу не догадывается, как его провели».